«Говори», — взмолилась она. «Я слышала, что по приказу прокуратора ты побывал в гробнице и оказался первым римлянином, убедившимся в том, что он воскрес. Расскажи мне о том, что ты увидел. Мне никто не хочет верить, потому что я женщина». Я постарался взвешивать каждое слово, потому что мне не хотелось ни солгать ей, ни вести ее в заблуждение. Надгробный камень был сдвинут землетрясением, и стражники разбежались. Я вместе с центурионом вошел в гробницу. Мы увидели, что к плащанице никто не прикасался, и только часть, покрывавшая голову, была отодвинута. Но тело мы не обнаружили. Увидев это, я поверил в его воскресение. Чуть позже пришли священники и в бешенстве изорвали плащаницу. И все же я продолжаю верить в то, что он воскрес. Только не могу сказать, как это произошло, поскольку до сих пор не видел ничего подобного. Она слушала, затаив дыхание. Я продолжил рассказ, стараясь быть как можно более точным. Естественно, мне известно, что как прежде, так и сейчас существуют тайные церемонии, в ходе которых Бога погребают, а затем символично воскрешают. Но, по правде говоря, это всего лишь религиозная мистификация. А что увидела ты, побывав в гробнице до нас? Ты обратила внимание на состояние плащаницы? Мария из Магдалы опустила голову. «Когда я пришла туда, было еще совсем темно», — ответила она. «Камня на месте. Однако у меня не хватило смелости войти. Кроме того, было так темно, что я ничего не могла увидеть. Тогда я побежала к прибежищу, где скрывались его самые близкие ученики. Со мной пошли Симон Петр, большой и крепкий человек, и Иоанн, юноша, которому Иисус доверил заботу о своей матери. Они быстро добежали до гробницы, вошли в нее и убедились, что она пуста. Затем, опасаясь гнева священников, они бросились на утек. Я же расплакалась у входа, а затем заглянула в гробницу. Там было светло, как средь бела дня. Внутри я увидела ангела в сияющих одеждах и с пламенным лицом. Испугавшись, я отступила назад и услышала голос. Я обернулась и увидела перед собой Иисуса, которого поначалу не признала. Ее рассказ полностью противоречил сказанному стражниками. Она подняла на меня обеспокоенный взгляд и, видя мое сомнение, добавила: «В том, что я не сразу его узнала, нет ничего удивительного. Как я могла представить себе подобное? Ученики тоже не узнали его, когда на Тивериадском озере увидели, как он идет по воде рядом с их лодкой. Решив, что этот незнакомец похитил тело, я обратилась к нему с упреками и мольбами вернуть его. Тогда он окликнул меня по имени, и я поняла, что это он. Иисус попросил кое-что передать на словах ученикам. Это вызвало у меня такой прилив восторга, что я не чувствовала под собой ног, когда бежала к ним. Однако никто из них не поверил мне. Я и сам не верил, подумал, что эта женщина легко впадает в экстаз, поэтому и перепутала порядок, в котором разворачивались события. «Ты обратила внимание на плащаницу?» — настаивал я. Она удивленно взглянула на меня. «Да разве я могла бы?» — сказала она, покачав головой. «Великолепие ангела было так ослепительно, что лишило меня зрения и заставило отпрянуть. Я была в ужасе. Однако, если его ученики мне не верят, то женщины полностью доверяют. Ученики все еще боятся за свою жизнь, и от этого страха у них помутилось сознание». За разговором она оживилась, как это бывает со всеми женщинами, привыкшими подкреплять свой рассказ пояснением. «Возможно, ты прав, и камень был сдвинут землетрясением, хотя существуют люди, утверждавшие, что это сделал ангел. Говорят также, что от подземных толчков разрушилась лестница, ведущая к дарохранительнице в храме. Но люди, которые шли с ним из Эммауса, тоже его не признали. А ведь им он слово за словом объяснил смысл священных книг и почему все должно произойти именно так. Когда они пришли в деревню, уже спустились сумерки. Они пригласили его присоединиться к ним. Тогда Иисус взял хлеб, разломил его и дал каждому. Лишь тогда они его признали, но он уже исчез.